Младший Григорий и Сергей поехали на пролетке к Фиоленту, а начальство начало собираться в казачью бухту. Сергей спустился к машинам, снял с одной из них маскировочную сеть, проверил быстренько все и спустился с пляжа в воду, подняв волноотбойник. Предстоял почти 5-километровый переход, благо что погода стояла тихая. Немного мешала небольшая попутная волна, затруднявшая управление. Через 40 минут гусеницы заскрежетали по дну пляжа, и машина вышла на берег. Однако подняться наверх мешал почти отвесный карниз высотой 1-2 метра, сложенный из обветренного известняка. В новом времени этого карниза не было. Был проход, но он, оказывается, был рукотворным. Появилось начальство. Создалась глупая ситуация. Машина вылезти наверх не может, но два солдата и лопата заменяют экскаватор. Привезли парусину, накрыли машину, пригнали роту солдат, и к утру эстакада была готова. Перед началом работ адмирал успел посмотреть, как машина плавает и выходит на берег. Но опушку в действие ему показали, потопив одним выстрелом старый фрегат, который тащил за собой на буксире пароход «Владимир» через неделю. За это время Сергей достал и переправил в Крым армейскую мобильную рек-колонну на понтоне для получения топлива, несколько сварочных аппаратов и дизель-генераторов, батальонную ЗАС-станцию и мобильную РЛС 1Л-122Е1 вместе с мотолыгой для ее перевозки. Для маскировки всю технику временно поместили на подворье Свято-Георгиевского монастыря, с настоятелем которого дружили и старик Лазарев, и Корнилов, и Бутаков. А там, где сейчас автопарк, начали вырубать капониры для техники. Никон сначала ворчал, дескать, братью беспокоим отбойными молотками, затем стал их просить для проведения работ в самом монастыре. Хозяйственным был поп. Труднее было с людьми. Если со спецназовцами проблем не возникло, и 20 человек, в которых Сергей был уверен как в себе, спокойно переселились на новое место службы, то с научным составом было все далеко не так однозначно. Один довольно пожилой, доктор наук из Корабелки, старый крымский татарин Николай Керимович, с которым Сергей был знаком много лет, доцент 30-й кафедры морского приборостроения, проще говоря, торпедист, ни секунды не сомневался и с радостью переехал жить в Крым, притащив с собой кучу материалов по всему спектру флотских вооружений. А вот как подойти к остальным, Сергей не знал. Поехал к еще одному бывшему сотруднику ГИПХа, с которым давно был знаком. Это был специалист по ракетным порохам. Но в 1990-е он оставил эту работу, занялся конструированием машин для лепки пельменей, потом потерял несколько пальцев, что-то ремонтируя, уволили, с женой развелся. Та нехотя сказала его адрес и телефон. Встретились у станции метро Ленинский проспект. Алексей был в довольно потертой куртке, в брюках с вытертыми коленками. Зашли в кафе и начали душевный разговор за жизнь. Разговор получился тяжелый. Жизнь для Алексея складывалась совсем не лучшим образом. Маленькая пенсия по инвалидности, работа на дому, что-то паяет и лудит. Полное разочарование в жизни, в людях, да и в себе. Начинал пить, потом пришлось прекратить, подшился, чтобы вообще не употреблять, так как денег ни на что нет. «Ты же химик, доктор. Почему не пошел на преподавательскую работу?» «Был химиком, с очень узкой специализацией, процессы горения, а эта специальность нигде не требовалась. Да и платили там гроши». «Можно было пойти в школу?» «Наверное, но и этот шанс я упустил. Ты-то вон служишь по специальности». «Я? Ничего подобного. Я крылатчик, а служу, можно сказать, в пехоте. Тоже приспосабливался и менял специальность. А если вернуться?» «Куда?» «Назад, заниматься тем, чем занимался раньше». «Будешь предлагать работу в Иране?» «Выходили они на меня, но посмотрели на руку и контракт заключать не стали. Да и сразу после их визита появились парни из ФСБ и напомнили, что эти контакты плохо кончатся для моего здоровья». «Нет, ни Иран и ни Северная Корея. Но учти, начинать придется с полного нуля. Пока нет даже лабораторий, только компьютеры». «Я не могу, у меня мама. Она старая и больная. Не поеду». «Как хочешь. Другого предложения не будет. Вот телефон, там автоответчик. Если надумаешь, говори после сигнала. У тебя полмесяца на раздумье. Бывай». «Пока». «Жаль, конечно, химик нужен до зарезу. Но ничего не сделаешь». Сергей встал и вышел из кафе. Мерседес понес его по ночному Питеру. 5 миллионов чужих людей куда-то спешили. Где-то пока далеко отсюда шла война, которая мало беспокоила окружавших его людей. Она их еще не коснулась, и Сергей вылетел в Ростов. Там, в лагере для беженцев, вывесил объявление и подобрал 5 преподавателей и инженеров, отдавая предпочтение семейным со взрослыми детьми и обладавшим большим опытом. Среди них были специалисты по производству цемента, металлурги, машиностроители, электромеханики, 2 конструктора кораблестроителя из Николаева, радиоинженеры, специалисты в области РЛС, врачи-хирурги и инженер-программист. Жены имели высшее образование, опыт работы и преподавания в вузах Украины. Всех 10 переправил в Приозерск, затем попарно отправил в Крым. Место перехода осталось тайной для всех, кроме Сергея, Светланы и Стаса. Остальные пересекали в Уоксу еще на одном БТР-90М, в котором были закрыты все внешние отверстия, кроме триплексов водителя. За рулем сидел всегда кто-нибудь из 3. Остальные оказывались на свежем воздухе только в Херсонесе. Переправив гражданских, Сергей доложил начальству, которое начало беспокоиться по поводу того, чем он занимается, что группа готова и отбывает в дальний поиск. Прихватив еще боеприпасов для АКМ и ПКМ, немного РПГ-26 и шмелей, батареи к различным приборам, он исчез, выправив липовые документы об отправке техники под Луганск. Он действительно отправил 6 контейнеров туда. Там груз встретили свои люди. Через некоторое время начальству доложили, что связь с группой потеряна. Война. Последним из гражданских в Крым уехал химик Алексей Волошин, который все-таки решился. В Крыму полным ходом шло строительство закрытого поселка в районе Стрелецкой бухты. Там в том времени был небольшой пустырь, немного покрытый жиденькой растительностью. Сергею и Светлане командование флотом выделило дом в другом месте, в центре города, хотя Сергей говорил им, что не хотел бы жить отдельно от своих людей. Но человек предполагает, а начальство располагает. Довольно большой и уютный домик на Капитанской улице в Севастопольской цитадели имел 2 выхода, небольшой сад, довольно большую веранду и несколько строений внутри дома. В одном из сараев разместился дизель-генератор. В доме была проведена проводка. На первом этаже располагался большой парадный зал, столовая и кухня. Весь 2 этаж занимали спальни, кабинеты и детские. Светлана притащила из Питера все свои любимые пфафы, джаномы, скупила огромное количество ниток, бижутерии, аксессуаров, различных тканей. На балу в офицерском собрании блеснула необычным нарядом и прической, зафиксированной лаком, очаровала всех местных дам и стала законодательницей мод в гарнизоне, а заодно и ценнейшим агентом, поставлявшим невероятной точности секретную информацию обо всем, что происходило в городе, на флоте, в армии и стране. Похоже, что местные бомонты, господа офицеры, понятия не имеют о допусках. У всех язык как помело. О том, что рядом может быть агент иностранной разведки, понятия не имеют. Все люди нашего круга благородны и вне всяких подозрений. И лишь ротмистр Волин был занят черной и неблагодарной работой по поиску агентов-вольнодумцев и врагов престола. Иностранными разведками он также не интересовался. Зато отправил в Санкт-Петербург донос на Сергея, Лазарева и Корнилова, что на флоте появились странные люди, которые говорят еще более странные вещи и создали тайное общество, охраняемое с невероятным усердием. Малейшие попытки проникнуть за обнесенную колючей проволокой и снабженной станциями слежения в нескольких диапазонах территорию в Стрелецкой бухте заканчивались задержанием и тумаками для всех, включая всю жандармскую братью. А командующий флотом это поощряет. Хуже того, дал команду строить здание Севастопольского университета без высочайшего повеления. Полный северный пушной зверек. Уведомив таким образом непосредственное начальство, Аристарх Николаевич радостно потирал руки в предвкушении грядущей расправы над стрелковцами, и особенно над Ковторангом Михайловым, неизвестного происхождения и имевшим большое влияние как на его высокопревосходительство, выжившего из ума, командующего флотом, так и на выскочку Корнилова, и даже на вице-адмирала Нахимова. Вся верхушка командования флотом оказалась заражена бациллой вольнодумства, устраивает непонятно что с казенными деньгами и строит странного вида укрепления. Не иначе, как революцию задумали. Ведомости пишут, что мы с легкостью разобьем врагов и не посрамим отечество, а адмиралы сомневаются в прозорливости его императорского величества. Однако почтовая служба в России доставляла письма медленно. Время шло. В Стрелковке появились первые лаборатории, все дома освещенные электричеством. Проданные антикварные вещи принесли доход и поставку бытовой техники, нескольких пока небольших станков, на основе которых можно было начинать создание собственной производственной базы. Полным ходом шло строительство здания технического университета, и началось заполнение его мастерских. Зарплаты, которые смог наскрести флот, не слишком велики, но и цены низкие, и жилье бесплатное. Имеющихся средств хватило, чтобы организовать добычу и поставку в Севастополь нефти с Тамани. Завезенное из Питера-Ленинграда листовое железо пущено на создание цистерн для топлива двух видов – бензин и дизтопливо. Сложность только с высокооктановым бензином для «Ямахи». Его пришлось покупать в том мире, а солярку для остальной техники уже производили на месте. Спустя 3 месяца Сергей обнаружил, что переход стал сужаться и уже составлял 3,7 метра. Вернулась небольшая экспедиция на Кавказ и из Малороссии. Привезли холодное оружие, иконы, прялки, различные значки, бляхи и пряжки, кремниевые и капсульные пистолеты. Флот выделил старые навигационные инструменты, астролябии, несколько хронометров устаревшей конструкции. Кроме того, целую подборку старинных карт, лоций, элементов такелажа, вахтенные журналы знаменитых экспедиций. Все это было выставлено там на торгах через нескольких доверенных лиц, в том числе и на Кристи и Сотбис. Максимальную прибыль принесла продажа 3 эскизов и 2 неизвестных картин раненого Айвазовского. 2 ПТС-2 начали перетаскивать закупаемое современное оборудование, в том числе зуборезные станки, автоматы для производства шариков для подшипников и другую технику. Удачно запустив аукционы и получив первые трансферты, Сергей появился у «Змея» с рапортом об увольнении в запас. Поставки уже были организованы на одну из подставных фирм. Невооруженные ПТСки, раскрашенные в яркие цвета и увешанные рекламой, не вызывали ни у кого никаких нежелательных ассоциаций, и перевалка грузов происходила довольно далеко от острова. Однако запудрить мозги старому приятелю не удалось. «Змей» был трезв, злобен и насторожен. Отдел 3 месяца не работал, новый начальник «Змею» не нравился. И вообще, начавшиеся поставки современного натовского вооружения украинской армии заметно уменьшили количество успехов у ополчения Юго-Востока. «Что, почувствовал, что дела пошатнулись и решил свалить? Где твоя группа и почему задание не выполнено? По твоему интерфейсу вовсе не видно, что ты пребывал в цепких лапах СБУ, скорее отдыхал где-то на Маврикии». Действительно, зима в Крыму была теплой и солнечной, поэтому у Сергея присутствовал ровный и красивый загар, так как купальный сезон не прекращался. «Виктор Саныч, я 25 лет календарной уже оттянул. В конце концов, имею право и о себе подумать». «Ишь, как заговорил, еще раз спрашиваю, что с группой?» «Внедряется, товарищ генерал, и успешно». «А результат? Когда будет результат?» «То, что я здесь, уже результат. Все идет по плану. А меня и группу уже все равно списали, и никто не помнит». «Помнит. И отмечено, что все семьи твоей группы куда-то исчезли. Нашел место, где не будут бомбить?» «Бомбить? Будут. И там тоже скоро война. Но надеемся выиграть». Сергей увидел, что у «Змея» задергался глаз, что говорило о высшей степени раздражения. «Все просчитал. И уже знаешь, что развернуться в полную мощь не дадут? В курсе, что пошли тихие аресты?» «Нет, меня здесь не было. А сейчас появилась необходимость бывать в этих местах. Но времени, чтобы заниматься этой работой, просто нет. Поэтому и хочу уволиться вчистую». «Ну и хрен с тобой. Давай, подпишу. После кадров не забудь заехать. Знаю ведь, что не просто так явился». 3 дня ушли на беготню по инстанциям. На 4-й день Сергей подъехал, уже в гражданке, к даче «Змея». Разговаривать в доме не стал. Уточнять, что и как, тоже. Разговор свелся к констатации фактов и намерений. «Требуются машины для БМП-4, снаряды к их вооружению, ЗИП, штук 40. Некоторое количество АК-12, прицелы, ГП-34, патроны и гранаты к ним. Где-то на пару батальонов, снаряга к ним. Желательно получить полную техническую документацию для развертывания производства боеприпасов к 2А-42 и 2А-70. Можно на электронном носителе. Место надежное, но без возможности вернуться. Только навсегда. На весь заказ не более 3 месяцев. Можно вместе с семьей. Подробности невозможны. Но вы же меня не первый год знаете». Генерал помахивал вертлюгом над мангалом с барбекю. «Уверен, что там чисто будет». «Абсолютно. А если не жена, а, так скажем, подруга? Хотелось бы еще и детьми заняться». «Я не моралист. А работы по нашей линии будет много». «Считай, что договорились. Связь?» «Установленным порядком односторонняя. И хватит об этом». Они приступили к отвальному ужину. В течение месяца активно поступали средства от продаж как с аукционов, так и с различных магазинов типа eBay. Средств было не слишком много, но удавалось выполнять заявки научного общества почти полностью. Закупил большое количество электрических лампочек, так как производства вольфрама еще нигде в мире нет. Ближайшее богатое месторождение совсем рядышком, у Эльбруса, в среднем течении реки Баксан. Но там еще идет война, и край обезлюдил. После продаж картины Айвазовского встал вопрос о том, каким путем пойдет строительство Черноморского флота. Сергей полностью недоумевал от хода мыслей кораблестроителей. Все как один они настаивали на развитии парового флота, как было. В основном напирали на простоту конструкции, технологичность, хотя никаких машин для производства цельнотянутых труб и в помине нет. Поэтому создать эффективный парогенератор и перегретый пар не получится. Максимальное давление не более 17 атмосфер. На свой страх и риск Сергей купил двигатели завода «Звезда» типа М534, 56 ЧАНСП-16/17, мощностью 3675 кВт, 4900 лошадиных сил. Два ДРА 532А, 42 ЧНСП-16/17, мощностью 2074 кВт, и два ДРА 470МР, 12 ЧНСП-18/20, мощностью 990 кВт. Кроме того, в качестве судовых дизель-генераторов приобрел рядные 3 NVD-18 и 8 NVD-36. Все это было переправлено в Крым и оттуда ушло в первую адмиралтейскую верфь в Николаеве. Туда же выехали корабелы и два спецназовца. Времени и оборудования для разработки и производства судовых паровых машин тройного расширения не было. И не было заводов, которые бы могли выполнить этот заказ. Их требовалось создавать. Поэтому пришлось умерить пыл конструкторов и заняться поиском мехов, знакомых с эксплуатацией приобретенных двигателей. Это достаточно быстро удалось. Все судовые двигатели были снабжены встроенными реверс-редукторами и могли работать с винтами фиксированного шага. Некоторое неудобство состояло в том, что сторона вращения у них была одна, но редукторы позволяли менять сторону вращения винтов свободно, без изменения передаточного числа. Генераторы и главные распределительные щиты электромеханики божились сделать сами, на месте. В середине февраля неожиданно раздался звонок от Светланы с острова. Прямо комедия Гоголя. «К нам едет ревизор». 18 февраля в Севастополь прибывает царский поезд. Не надо думать, что кто-то успел проложить железную дорогу до Крыма. Так назывался «Санный караван», где в одной из карет ехал царь, а в остальных тысячах саней – его свита. Наскоро успев загрузить сварочный автомат для толстых листов и 12 ящиков с осколочными снарядами ЗУОВ-19, Сергей прибыл в Крым. Погода стояла адская. Еле-еле сумел выскочить на пляж. Возможности пройти в Херсонес пока нет из-за встречной волны. Связался со Светланой. За ним выехали к Спасо-Георгиевскому монастырю. Время скоротал, беседуя с настоятелем Никоном. Тот жаловался, что не все новые люди ходят в церковь, в том числе сам Сергей и Светлана. «Отец Никон», — сказал Михайлов, прихлебывая крепкий горячий адмирал, который Никон любил еще с флотских времен. «Вера — это такой продукт, что либо он есть, либо его нет. А Бог судит о человеке не по количеству молитв, а по его делам». «Ну, в этом я, пожалуй, соглашусь с тобой, сын мой. Вон говорят, что сам государь-император едет посмотреть на дела наши великие. Кстати, отец Никон, накажите своим, чтобы даже в суе не поминали ту технику, что стоит в капонирах у монастыря. Враги наши, слуги дьявола, могут услышать об этом, а это должно быть для них карой божьей. А будут знать, так козни начнут строить. Вот как свое вспоминаешь, так сразу бога и дьявола поминаешь. Укажу всенепременнейше. И анафемой пригрожу. Расстались по приезду Светланы. Настоятель вышел проводить Сергея. Светлана вывалила кучу инфы по дороге домой. Приезд царя намечался на раннее утро завтра. Лазарев просил немедленно по приезде зайти к нему. Даже если будет почивать, то будить. По сведениям Светланы, инициатором приезда императора был лично Лазарев, который, как и волен, написал письмо Дубельту, написал письмо Николаю. С Михайловым Лазарев по поводу письма не советовался, что он написал в письме, было неизвестно. Сергей высадил Светлану в Стрелковке, сказал ей, чтобы ночевала там, заехал домой и экипировался по-боевому. Заехал к Лазареву и сразу выяснил, что старый дурак написал о машинах. А ведь в окружении царя масон на масоне сидит и англофилом погоняет. Так что, скорее всего, в составе делегации море шпионов и осведомителей. Наверняка и иностранные послы затесались. Сергей прервал визит и сразу выехал в Стрелковку. Немедленно перегнали всю технику в поселок и заняли подготовленные позиции. На встречу царского поезда Сергей не прибыл. Развернул нескольких адъютантов, прибывших с указанием предстать пред ясные очи Николая Палкина. Спустя некоторое время увидели эскадрон жандармов, возглавлял который сам Леонтий Васильевич Дубельт, начальник штаба 3-го отделения собственной его императорского величества канцелярии. В 600 метрах от штаба колючая проволока, у которой и остановились гости, удивленно рассматривая невиданные укрепления. Двойной ряд буквой «Г» загнутых столбов, перевитых блестящей острой колючей проволокой из стали повышенной прочности. Между столбами растянута спираль Бруна. По углам невысокие холмики, назначение которых неизвестно. На проволоке висят таблички с черепами и скрещенными костями. Не прикасаться, высокое напряжение. И ни одного человека, только голос из громкоговорителя. «Стой, стрелять буду». И никого, как в фильме, а вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина. Двое жандармов попытались сорвать замок с ворот и упали, как подкошенные. Немного побились в судорогах и приставились. Свежеиспеченный князь Дубельт, до недавнего времени даже не потомственный дворянин, подъехал к забору и попытался закрепить на нем письмо. Это ему удалось, но когда стал разворачиваться, конь крупом коснулся проволоки, повалился и придавил потерявшего сознание жандарма. Ему кинулись помогать встать, и тут же помощничков затрясло, как при пляске Вита. На этом визит жандармов закончился. 6 трупов и мертвый конь остались лежать у забора. Через 3 часа появились 2 всадника, в которых Сергей узнал Корнилова и Истомина. Он вышел к ним, сообщил о том, что узнал от Лазарева, и сказал, что если царь приедет вместе с ними, то разговор состоится, если нет, то никаких переговоров не будет. Безопасность царю гарантируется. Парламентеры удалились. Лишь утром под белым флагом появилась Троица. На некотором расстоянии стоял весь гарнизон Севастополя, а на рейде болтались чуть ли не все корабли ЧАЭФ. Но предусмотрительный Лазарев держал корабли довольно далеко. На всякий пожарный случай. Из-под холмиков выскочили 2 человека в полной боевой, открыли ворота и пропустили парламентеров в поселок. Сергей сошел с крыльца и представился. «Командир укрепрайона Стрелецкий, капитан 2-го ранга Михайлов, прошу». Сделал шаг назад, развернулся и, опустив руку, показал на дверь в штаб. Николай недовольно хмыкнул, но прошел вперед. Дверь открылась автоматически и бесшумно. Царь вошел в штаб, где на стене светилась презентация на тему «Крымская война 1853-1856 годов и ее влияние на историю России». «Ваше Величество, прежде чем мы начнем переговоры, необходимо расставить все точки над «и». Я и мои люди не являемся вашими подданными, но мы – естественные ваши союзники, так как мы, русские, живущие в другом веке и в другой истории. Мы вызвались помочь вам в предстоящей войне добровольно. Все, кроме нескольких человек, прошли не одну войну, являемся подразделением войск специального назначения. Заранее предупреждаю, что собранные вокруг нас ваши силы никакой опасности для нас не представляют, не имеют опыта ведения современных войн, их оружие допотопно и не способно причинить нам никакого вреда. 160 лет, которые разделяют нас, человечество совершенствовало машины по уничтожению себе подобных. Любой бой с нами – это самоубийство. И тем не менее, мы пришли сюда как союзники, не как враги. За все это время не убили ни одного человека. А как же милейший князь Дубельт? На всех столбах висит предупреждение – не прикасаться, высокое напряжение. Он коснулся, причем погиб не первым, то есть видел, к чему это может привести, но не проявил осторожности. 6 человек погибли по своей неграмотности и неосторожности. Это укрепрайон, крепость по-вашему. Здесь каждый объект предназначен для обороны и смертельно опасен. Вот, например, этот автомат делает 600 выстрелов в минуту. И это ручное оружие. «Союзники», — пробормотал император, глядя в одну точку. «Что ж, показывайте, что вы для меня приготовили». Сергей начал повествование, чуть отступив назад от текущего момента, докладывая секретные уложения к заключенным недавно договорам, затем перешел непосредственно к войне, рассказывая как об отдельных эпизодах, так и о роли определенных лиц, как в правительстве России, так и за границей. Император иногда переспрашивал, задавал дополнительные вопросы. Дошли до 18 февраля 1855 года. Выслушав о своей кончине, Николай попросил остановиться. Я думаю, что далее должен все слышать мой сын. Не совсем так, Ваше Величество. Умерли вы от простуды, воспаления легких, которое было осложнением после перенесенной инфлюенции. У вас есть шанс прожить дольше. А надо ли? Устало сказал царь, вытирая пот с высокого лба. Мы безнадежно отстали от своих противников. Это не так, уже не так. Но если хотите подключить великого князя Александра, то я не возражаю. И еще, стоит отпустить остальных по домам. Да-да, конечно. Владимир Алексеевич, распорядитесь, милейший. Я думаю, что ему не поверят, Ваше Величество. Все, абсолютно все приходится делать самому. Николай решительно встал, вместе с ним вышли все из штаба, и они втроем галопом понеслись в сторону войск. Небольшая задержка. Затем войска, кроме личной гвардии, начали перестроение, а четыре кавалериста вернулись в стрелковку. Не заходя в штаб, гостям показали боевые машины. Царь и сын попробовали пострелять из снайперской винтовки и автомата, потрогали бронежилеты шестого класса, осмотрели дзоты и доты. Им показали несколько коротких фильмов с эпизодами боевой работы войск. Да, это совсем другой уровень войны. Как скоро может появиться в достаточном количестве у нас такое вооружение? Все зависит от финансирования. Мы подобрали людей, которые уже начали работы по минно-торпедному оружию, приступили к созданию первого корабля с двигателем внутреннего сгорания и высокоточными нарезными орудиями. Ведем проектные работы по созданию прокатных станов. Вот здание университета, который мы начали строить. Это все хорошо. Но как решить проблему снабжения армии при условии того, что чугунку до Москвы мы строим целых 5 лет? Это схема железных дорог России. Снимается самый длительный и один из самых сложных этапов – топографические изыскания. То есть, не дожидаясь окончания работ на Николаевской железной дороге, можно начинать строительство ветки на Крым и Николаев. «А где взять деньги?» – спросил князь Александр. «Может быть, стоит прислушаться к рекомендациям Киселева, министра госимущества? Плюс, со своей стороны, мы можем закупить семена многих культур, имеющих гораздо большую урожайность, чем нынешние. И это немаловажно. Можно воспользоваться опытом создания машино-тракторных станций по системе, применявшейся у нас в стране в 30-е годы 20 века, и разрешить отхожий промысел, который блокируется сейчас землевладельцами. Рубль после реформы стабилен, поэтому акционерные общества для строительства дорог будут приносить доход. Необходимо показать интерес монаршей фамилии к Крыму, особенно к южному побережью, и у многих состоятельных людей появится интерес к этой дороге. Кстати, это отвлечет общественность России от истинной цели вашего путешествия в Крым. Как это сделать? Газеты и фотографии на фоне крымских пейзажей, плюс рекомендации врачей о пользе пеших прогулок по горам, солнца и витаминов. Что такое витамины? Группа веществ, микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья. Будет открыто профессором Луниным в Петербурге, но еще не скоро. Но, Ваше Величество, ни одна газета не должна публиковать, что бы то ни было, что реально происходило в Севастополе 18-19 февраля. Максимум прошли учения войск Черноморского флота и Севастопольского гарнизона. Необходимо жестко зажать рот писакам. Противник не должен догадываться о том, что мы начали подготовку к его торжественной встрече. Император и сын переглянулись и впервые после начала переговоров расхохотались. После обеда вернулись к тем проблемам, с которыми сталкиваются исследователи, для чего использовали проявленный интерес государя к яркому освещению в штабе, столовой и других местах. Было произнесено слово «электричество», показана лампочка накаливания, место, где добывается шиелит. Александр записал все в блокнот и сказал, что сегодня же направит письмо графу Воронцову в Кисловодск. После этого продолжили изучать историю России. Особенно царя и наследника потрясла цифра финансовых потерь в результате войны. 800 миллионов в течение 3 лет? Да, по оценке министра финансов Конкрина. Рубль обесценился вдвое. Затем дошли до Спаса на Крови и остановились. Что вы предлагаете? Ведь война уже неизбежна. Мы приобрели 2 двигателя по 5000 лошадиных сил, еще 2 по 2675 и 2 по 1320. Кроме того, закуплено и в ближайшее время пойдут поставки 40 башенных спаренных орудий, таких, как у нас на боевых машинах. Мы согласовали с адмиралом Лазаревым вопрос о строительстве новых кораблей на Николаевской адмиралтейской верфи. Наши люди уже там, Единственное, вопрос не был согласован с вами. Требуется ваше разрешение. Этим двигателям требуется дизельное топливо, а для него нефть. Нефть есть на Тамане, в Грозном и Баку. Но денег на освоение даже таманских месторождений недостаточно. Как вы видели по истории войны, в 20 веке Ленинград-Петербург успешно отразит попытки блокады, но мины необходимо выставлять на входе в Минский залив, а не у Маркизовой лужи. Хотя и там тоже необходимы минные поля. Но, Ваше Величество, есть необходимость тщательно засекретить наше приготовление к войне. У меня есть кандидатура человека, который наведет порядок в этом вопросе. Он пока работает не здесь и занимается поставками орудий, но как только освободится, так возьмет на себя безопасность работ. Кроме того, необходимо ускорить установку телеграфа в Николаеве или выделить финансы на приобретение минимум двух радиостанций в Санкт-Петербурге и Севастополе, а лучше трех, еще и в Николаеве. Что такое радиостанция? Вот. Сергей ткнул пальцем в УКВ с левой стороны разгрузки и включил громкую связь. Третий пост. На связи. Доложите обстановку. Четыре линкора следуют колонной на вход в Севастополь. Более мелкие корабли уже зашли. Дайте данные на планшет. Сергей открыл тактический планшет, и на нем появились отметки целей. Выделив два БМП, он щелкнул мышкой команду «Подготовить данные для стрельбы». Рядом с каждой из машин появились цифры. Теперь достаточно нажать на команду «Огонь», и командиры машин могут начать уничтожение этих целей. Даю отбой. Третий – продолжать наблюдение в обычном режиме. Принял. Большая часть этого процесса построена на радиосвязи, но эта станция работает на небольшом расстоянии в пределах видимости и чуть дальше. Для передачи информации на большие расстояния требуются довольно большие антенны, мощные передатчики и приемники. Еще одна проблема. У нас должна действовать группа корреспондентов в Париже или Берлине, а также в Константинополе и в Греции, как для снабжения нас разведданными, так и для проведения информационной войны. Это важнейшая часть современных войн. Через прессу менять отношение населения к этой войне, сеять панику и страх через слово, расстраивать финансы воюющей стороны, выдавая искаженную информацию о проводимых акциях и рисках. Николай меня выслушал внимательно и удовлетворенно покачал головой. Насколько я вас понимаю, милейший Сергей Юрьевич, вы самым решительным образом настроены выиграть эту войну. Да, основная задача — разгромить группу банкиров, финансирующих эту политику. Нанести ей непоправимый урон, с тем, чтобы они уже никогда не смогли подняться. Потому что их потомки сейчас ведут против нас войну в нашем времени, угрожая самому существованию нашего государства. Эта война, крымская, идет уже 160 лет, то обостряясь, то затихая. Карфаген должен быть разрушен. Что ж, вы действительно союзники, и сильные. Мы, Николай I, император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, готовы подписать с вами тайный союзный договор. Мы считаем необходимым создать при собственной его императорского величества канцелярии тайное седьмое отделение, крымское. Возглавит его великий князь Александр. Вы войдете туда как его первый заместитель, действительный тайный советник в звании генерал-адмирала. Вам поручается оборона Крыма и Черного моря. Завтра мы обсудим детали в присутствии военного министра и министра финансов. А сейчас я устал. До завтра, господин генерал-адмирал. Как только четверо всадников тронулись от штаба, сразу за воротами князь Александр рукой подал команду Истомину и Корнилову приотстать от них. «Папенька, Ваше Величество, мы видим этого человека в первый раз в жизни, и тут же звание генерал-адмирала. Не слишком ли?» «Что не слишком? Не слишком ли мы торопимся? Ты это хотел сказать, Александр?» «В некотором смысле слова «да». Мы уже опоздали. Ведь он фактически высадился, построил крепость и объявил нам войну. И у него есть союзники. Вон, за нами едут. И они его поддерживают. С ними он вступил в переговоры, а меня вынудил начать с ним мирные переговоры. Как с равным. Обратил внимание, что внутри крепости было полное спокойствие и уверенность в том, что в случае боя мы будем разбиты. Да, подхода наших войск они не испугались совсем. То-то и оно, великий князь. Они враги, похлеще вольнодумцев. Но драться сейчас с ними ни в коем случае нельзя. В случае войны с ними этим непременно воспользуются и турки, и французы, и англичане. Малейшее ослабление наше будет использовано нашими врагами. Этого Михайлова надо приласкать, прикормить и уничтожить, но после того, как мы его руками разобьем наших врагов. А пока пусть считает, что заключил союз с нами, обласкан и всесилен. Против лести и денег никто не устоит. Так-то, сын. Но ни в коем случае никто об этом знать не должен, только ты и я. Я вас понял, отец. Они пересели в карету, где сидели их жены. Начались расспросы, на которые удивленные дамы не получили ответов. Общий вердикт был такой. Провели успешные переговоры, это наши союзники, прибывшие из Южной Америки добровольцами на будущую войну с Турцией. Их предводитель русский, весьма опытный генерал, воевал в Южной Америке. Это передовой отряд, скоро прибудут и остальные. По-русски и на французском не говорят, только на парагвайском. Именно такой была официальная легенда, которую оговорили еще в штабе. «Тогда о каких машинах писал Лазарев?» – переспросила Александра Федоровна. «Какие-то новые паровые машины, но они еще не прибыли». «Как не прибыли?» «А Екатерина Тимофеевна, жена Лазарева, утверждает, что машины есть». «Она их видела?» «Нет, но слышала, что они есть». «Милейшая Александра Федоровна, ты бы поменьше выживших из ума старух слушала». «Ну какая она старуха? Ей всего 48». «Ну, значит, просто глупа, как гусыня. Сплетни распускает. Их послушать, так франкмасоны захватили все вокруг», — недовольным голосом произнес император. Гораздо меньшую активность проявила молоденькая Мария Александровна, которая сказала лишь, что хотела бы посмотреть на совершенно другие машины, которые абсолютно точно есть у жены предводителя волонтеров. Ей все уши прожужжали, показывая модели платьев, заказанных у новой знаменитости. «Я с нетерпением хочу познакомиться с тем, как она умудряется с такой великолепной точностью обрабатывать ткани». Вернувшись в Севастополь, Александра Федоровна попыталась еще раз разузнать все с точностью. «Я понимаю, Моншер, что ты не захотел говорить о делах при этой недалекой невестке. Но мне-то ты можешь сказать, почему ты приказал повернуть армию назад? Ведь волонтеры не подчинились вам. Это же бунт». «Никакого бунта не было. Даже думать об этом забудьте, дорогая. Во всем виноват князь Дубельт, проклятый выскочка. Он все напутал и непроверенные слухи превратил в скандал. Чуть не поссорил нас с нужными людьми. Я не буду присутствовать на его похоронах». Благодаря этому маневру Николаю удалось погасить недоумение как в ближайшем окружении, так и в кругах дипломатических. В газеты практически ничего не просочилось, за исключением того, что у главаря волонтеров есть катер, который развивает ход до 35 узлов. На нем утром на Графскую пристань прибыл новоиспеченный генерал-адмирал с супругой. Но рассмотреть катер никому не удалось. Как только прошла высадка, катер отбыл в Стрелецкую бухту. Взяв пролетку, супруги прибыли в свой дом. Там высилась гора визиток, присланных в течение прошедшего дня. Через пару часов прибыл гвардейский офицер и передал письмо от Николая I. Предписывалось прибыть на совещание в дом генерал-губернатора. Генерал-губернатором был вице-адмирал Морицберг из штурманов, бывший директор флотского училища. Дом находился недалеко от Покровского собора, был разрушен во время второй бомбардировки, после осады не восстанавливался. Вообще все адмиралы и офицеры флота жили на Большой Морской. Нижние чины могли ходить там только по делам и поручениям. Просто так находиться на этой улице запрещалось. Сергея поселили в инженерной стороне. Там его соседями были в основном артиллеристы береговых батарей и инженеры-строители. Офицеры флота избегали появляться в тех местах. Но на момент принятия решения Сергей не был офицером флота, поэтому его и Светлану поселили в том месте, дабы не нарушать священных традиций императорского флота. Само собой, это ограничивало контакты Сергея с офицерами флота, зато среди артиллеристов он был хорошо известен. В отличие от самих офицеров, женам разрешалось ходить везде, кроме корабельной слободы, поэтому на количество заказов у Светланы местоположение дома не влияло. Вместе с гвардейцем Сергей приехал в довольно-таки большой дом, в котором расположился император. Тот отсутствовал, поскольку уехал осматривать адмиралтейство, которое находилось не так далеко от этого места. Дом был неплохо украшен и обжит несколькими губернаторами. Но долго любоваться интерьерами не пришлось. За окнами застучали копыта, раздались команды, забили барабаны. Сергей вышел на крыльцо дома. Довольно длинный караван карет и повозок уже остановился. Матросы откидывали трапики, давая возможность их сиятельствам, величествам и высочествам спуститься на грешную землю. Сверкали аксельбанты и бриллианты, звенели шпоры. Простая экскурсия превратилась в балаган. Проект «Адмиралтейство» с большими сухими доками на восточном берегу Южной бухты был произведением инженерного искусства в исполнении адмирала Лазарева и англичанина Джона Уптона, который также сопровождал его императорское величество на этой экскурсии. Из-за него Сергей и не стал располагать строительство новых кораблей в Севастополе. Известно, что инженер-полковник Уптон отказался воевать в Крымскую войну, а первоначальный проект самонаполнения доков оказался ошибочным. Пришлось покупать котлы и насосы в той же Англии. Вместе со всеми Сергей вернулся в главную залу и поприсутствовал на награждении Лазарева и Уптона орденами Святой Анны с вручением денежной премии. Лишь после этого командование флота, император, великий князь и два министра удалились на совещание. Император не стал прилюдно представлять полномочия Сергея. Может быть, и верно поступил. Совещание длилось более 6 часов. Основной итог можно было подвести коротко. 7-е отделение получило годовой бюджет 60 миллионов рублей золотом и ассигнациями в равных долях. В случае обострения ситуации предусматривалось 2-кратное увеличение бюджета. Конкрин и Орлов были посвящены в тайну появления у России союзников, но без деталей, только по ходу Крымской войны. Однако доставка в Севастополь такой значительной суммы была довольно длительным мероприятием и требовала целой экспедиции. Часть суммы находилась в Киеве, но там было всего около 3 миллионов рублей в империалах и полуимпериалах, или 1,16 грамма золота на рубль, или 3480 килограммов в золотых монетах. При цене золота в 2014 году 1427,47 рубля за грамм только в Киеве лежало более 5 триллионов рублей. Поручив Корнилову и капитану Харламову перебросить в Николаев один БТР и джип Светланы, Сергей ушел домой, поскольку требовалось встретиться со змеем. Дальнейшие действия проводить без поддержки на самом верху становилось невозможным. Слишком значительными были суммы, и слишком многое требовалось закупить. Шифровку от змея получил сразу, по выходе на острове. Правда, пришлось пешком по льду добираться до Синева, где стояла машина. Встретились на даче. Половину отгрузил. Дня через 3 будут на месте. Что новенького? Да мы тут склад нашли. Сергей достал из кармана упакованный столбик монет, аккуратно развернул бумажку и не дал раскатиться монетам. Генерал кашлянул. Ну ты вечно и впутаешься. За этим, что ли, ходил? Золото Колчака, небось. Думаешь, что Забайкалье бомбить не будут? Будут. Ошибаетесь, Виктор Саныч, это не там. Но к золоту Колчака это имеет отношение, в некотором смысле этого слова. И как много? Пока на 5 триллионов рублей поднимаем, по курсу Центробанка, но там еще есть. Ты же понимаешь, что это операции не местного значения. Ну так поэтому я и здесь. Надо на Сергея Борисовича выходить, без него никак. А что нужно? Оборудование для производства процессоров, ну и так, по мелочи, вот список. Генерал пробежал глазами по нескольким листам, скрепленным скрепкой. Довольно-таки странный заказ. Что ты там собрался делать? Новую империю, а она должна быть с зубами. Я вижу. Змей поднял трубку. Сергей Борисович, Настенька. Сергей Борисович, мое почтение, товарищ генерал-полковник. Нет-нет, все по плану. Да, спасибо, конечно. Несколько минут они обсуждали что-то, никаким боком не связанное с темой. Затем Змей запросил разрешение подъехать для доклада лично и замолчал. Через некоторое время сказал какую-то абракадабру. Затем подтвердил, что его правильно поняли. Еще немного послушал и ответил «Есть». После этого повесил кремлевку. «Сам прилетит сегодня в Пушкин. Так что, переезд откладывается?» «Нет, условий, насколько я не меняю, никаких дополнительных не будет. Передадите меня с рук на руки, и этого будет достаточно». «Как бы не так. Плохо ты его знаешь. С учетом того, с чем пришел, тебе рота охраны требуется. Иначе и следа твоего на земле не останется. Кстати, есть вопрос личный. Что там с валютой? Карточки ходят?» И он показал платиновую визу. «Нет, карточки не ходят. Глушь». «Так что, наличку тащишь?» «И ее не надо. Она там не котируется». «А что котируется?» Сергей поднял со стола империал и крутнул его на столе. Генерал прикрыл вращающуюся монету рукой. «Надо же! И что туда с собой брать?» «Катер можно, машину. Телевизоров там нет, интернета тоже. Я ж говорю, глушь. Ты серьезно? А как моя там, не заскучает? Он вытащил из стола фотографии и показал их Сергею. Честно? Мы всегда с тобой по-честному. Смысла тащить туда Блиэй нет, Виктор Саныч. Для того места ты еще совсем молодой. Найдешь себе 18-летнюю тургеневскую барышню, которая с тебя будет пылинки сдувать до самой старости. Браки там поздние. 25-30 лет разницы – вполне обычный разрыв по возрасту. Разводов нет. Там другой мир, совсем. Мы к такому не привыкли, точнее отвыкли. Ближе к природе, что ли? Озадачил. Хотя, есть такое дело, ее в первую очередь интересует моя карточка. Через некоторое время они поужинали, причем змей к бутылке даже не прикоснулся. Затем раздался звонок Кремлевки. Генерал молча выслушал и повесил трубку. Вынул Соньку и начал отдавать приказания. Затем повернулся к Сергею. «На своей поедешь. Смени номера. Армейские надень. В сенях лежат. Давай быстро». Сергей не любил с ним ездить в группе. Его водитель был лихач. Мощность 5-литрового движка использовал на всю катушку, но спорить не приходилось. Сунул под стекло спецпропуск и сорвал машину с места, догоняя Каен. У Соснова к ним присоединились еще две машины. Колонна летела в левом ряду, мерцая проблесковыми маячками. Выскочили на окружную, к проблескам маячков добавились звуки сирены. Наконец у Карлина свернули на проселок, сверкнув напоследок мигалкой, и по станции раздался голосок змея. «Седьмой, после второго перекрестка у остановки справа есть карман, тебе туда, двигатель не выключай». «Третий, седьмой принял». Сергей остановился в небольшом кармане, вышел из машины и открыл пятую дверь. Достал жилет и разгрузку, вытащил из сейфа второй АПС и небольшую коробку. Положил ее на переднее сиденье и нажал на кнопку. Надувной человек занял его место. Сам Сергей расположился у перекрестка в довольно грязном сугробе под небольшим кустом. Надел гарнитуру и стал наблюдать за обстановкой. Минут через 10 на посадку зашел небольшой бомбардир. «Клиент прибыл», — раздалось в левом ухе. Щелчком подтвердил прием. Прошло минут 30. Никакого стороннего движения Сергей не заметил, вернулся к машине и убрал чучело. Еще раз взглянул на часы. 22:26. «Седьмой. Встречай мою. Двое». Дал щелчок и вышел из машины. Пробежал вперед к тополю, создавая удобный сектор обстрела. Подъехал Порш. Из него вышли Змей и Сергей Борисович в своем любимом пальто. Они пошли через дорогу к машине Сергея. Сергей рывком перекатился в сторону, состваривая их и задок Порша. Встал и пошел к машине. Все подошли одновременно. «Я так и думал». «Здравствуйте, КАП-2», — протянул руку старый КГБшник. «Уже запаса». «Здравствуйте, Сергей Борисович. Прошу». Он нажал на кнопку замка на брелоке. «Итак, в чем проблема?» «Нам удалось получить доступ к нескольким сейфам. Легально. После обследования одного из них обнаружены золотые империалы и полуимпериалы на сумму 3 миллиона золотых рублей, выпуска 1839 года. Всего на 5 триллионов рублей в теперешнем эквиваленте. Так как моя группа решила провести остаток дней своих немного в другом месте, было решено, используя возможность незаметно доставить золото в Ленинградскую область, приобрести некоторые технологии и вооружения, дабы обезопасить наше существование на новом месте. Место мы контролируем плотно, прессы нет. Аборигены не возражают. Хочу заранее предупредить, что попытка взять меня кончится холодным, и своей цели вы не добьетесь, а второго предложения не последует. Это не единственный путь. Просто остальные пути требуют несколько большего времени на реализацию. А время не ждет. Рядом пока хозяйничает небольшая банда, а с оружием у нас не густо. Как будет вывозиться оборудование? Список я уже видел. Через Питер. Канал налажен и отработан. И там ничего особо запрещенного нет. Да-да, видел. Сроки? Вся сумма в течение 2 месяцев. Оплата ваших поставок в рублях со сделки. Нас в первую очередь интересуют поставки, а не деньги. Так что срок зависит только от скорости поставок. А если засветитесь? ЧВК вполне легальные компании, Сергей Борисович. Кто, как не вы, это знает? А если передать все это, ну скажем так, в другой стране? Просто переложить из сейфа в сейф. И что я с этого буду иметь? Дырку от бублика? Мне нужны технологии, чертежи и технологические карты, оружие и боеприпасы. Некоторые уникальные станки. Здесь мы имеем дело с государством, и это пойдет в Россию, в золотой запас. А там мы будем иметь дело с некоторыми частными лицами, которые могут арестовать счет и начать какую-нибудь тяжбу. В результате и я, и Россия не получат ничего, а вы, извините, сорвете куш и отойдете в сторону. В конце концов, мы владельцы этого золота, и мы решаем, как действовать и через кого. И не будем забывать, что Россия под санкциями, и золотовалютный запас тает, а трубопровод в Китай только начал строиться. Сергей Борисович тяжело вздохнул. Тяжело иметь дело с патриотами. Виктор Александрович, я согласен, но под вашу личную ответственность. Только одну-две успею провести, Сергей Борисович, ухожу на пенсию. И вы? Туда? Туда, начальником разведки и контрразведки. Медом там, что ли, намазано? Ладно, дай ему свой канал. Разрешаю. Все, время. Отвезите меня обратно. Сергей, жди меня. Есть. Но как только Порш развернулся, Сергей снял левые номера и уехал в город. Переночевал на одной из квартир, которые теперь были в доступе, и рано утром выехал обратно. Вышел на связь уже из-под Синева. «Седьмой», — послышалось из станции. «На приеме». «Где пропадал?» «Дела». «Все хорошо. СБ будет работать. Когда ждать?» «Скоро. Шестую часть привезу». «Понял. До связи». «Действуйте по списку. Там порядок указан». «Понял. Конец связи».